В глазах темнело, ноги подкашивались, а рана на боку болела так, что Эннет едва сдерживался, чтобы не заплакать. После неожиданного падения в яму с кольями ему стало совсем плохо. Сейчас юный граф использовал последние резервы жизненных сил, не представляя, как станет драться, если придется. От стрел он еще кое-как отбивался, да и то не ото всех. Две или три торчали в спине, вонзившись, по счастью, неглубоко. Но оптимизма новые раны не добавили, отнюдь. Впереди показалось пятно света. Эннет остановился, с недоумением посмотрев туда. Что это? Очередной приятный сюрприз? Похоже. Единый. Ну как же все это надоело. Уже не верилось, что выйдет живым из этой кошмарной пирамиды. Граф поковылял дальше и внезапно вышел в огромный зал, заставленный бесчисленными стеллажами с книгами. Он в недоумении остановился. «Библиотека? Здесь?» «Добрался, касатик мой, ой, добрался!» Раздался неподалеку чей-то кудахтающий голос. «Слава тебе, Создатель! Ой, как же долго я тебя поджидал! Ой, как же долго! Устал ждать-то!» Из-за ближайшего стеллажа выскочил белый как лунь, сухонький старичок, и бодро засеменил к Эннету, опираясь о суковатую палку. Он казался каким-то запорошенным, пыльным, пролежавшим все это время, а какое это время? В забытом всеми древнем сундуке. Граф с недоумением посмотрел на него. «Это еще что за явление?» «Исполнилась твоя заветная мечта, исполнилась, касатик!» Волновался старичок, наворачивая круги вокруг юноши. «О чем вы? Какая мечта?» «Как и ты, какая? А попасть в библиотеку, где все знания мира запрятаны, и не мечтал, скажешь? Вот ты сюда и попал, касатик, вот и попал!» И все здесь, все, чего душенька пожелает. Даже писания самого Илиана имеются. Только тебя и жду. Старый я, устал, ученик нужен. Хранитель библиотеки. Эннет замер. Единый Создатель. Он попал в ту самую легендарную библиотеку, где хранились погибшие и ненаписанные книги всех времен и народов. Сколько сказок, сколько легенд, сколько глупых россказней о ней ходило. Каждый настоящий книжник или ученый в мире мечтал когда-нибудь попасть сюда и вдоволь порыться на бесчисленных полках. Понятно, что мало кто осмеливался говорить вслух о том, что верит в существование великой библиотеки. Не хотелось выставлять себя на посмешище. Но в тайне, да, в тайне мечтал каждый. Эннет не составлял исключения. Он застыл зачарованными глазами, пробегаясь по корешкам книг, свиткам пергамента, деревянным табличкам, клинописным глиняным плитам. Даже раны были мгновенно забыты. Книги единые, сколько книг! «Идем, касатик, идем!» Продолжал волноваться старичок, таща ошеломленного юношу за руку куда-то в глубину зала. «Ларта попьем, поговорим. Тебе, наверное, спешить некуда. Пришел уже!» «Как это некуда?» — оторопел Эннет. «А испытание?» «Да такое оно тебе!» — отмахнулся библиотекарь. «Не надо оно тебе. Книги. Ты посмотри, сколько книг!» Юноша посмотрел, впечатлило. Настолько впечатлило, что захотелось немедленно зарыться в каталоги и перебирать, перебирать, перебирать книгу за книгой. «А правда, что здесь рукописи Илиана-завоевателя есть? Вы не лжете? А разве он писал что-нибудь? — Да чего же мне брехать-то, касатик? — удивился старичок. — Не, зачем она мне? Сейчас покажу. Он поковылял куда-то за стеллажи и вскоре вернулся с огромной, походящей на амбарную книгой. Положив на стол неподалеку, сдул пыль с обложки, открыл. — Хоть сюда, касатик. Эннет нерешительно подошел. Книга вызывала уважение одним своим древним видом. А когда юноша бросил взгляд на первую страницу, у него затряслись руки. Почерк завоевателя, угловатый, необычный, нельзя было спутать ни с каким другим. Никто больше так не писал, ни до, ни после. Он посмотрел внимательнее и едва не задохнулся. Дневник первого императора, единый создатель дневник. Можно узнать всю правду до последнего слова, а не жалкие ошметки. Эннет буквально вцепился в книгу. Глаза его пылали лихорадочным огнем, руки тряслись. Однако старичок оказался проворнее и выхватил свое сокровище из-под самого носа юноши, спрятав за спину. — Нет, касатик, — хитро прищурился он. — Нет, ты попервах выбери, чего тебе важнее, а там отчитай, сколько влезет. — Что выбрать? — удивился граф. — Как чего? Али будешь моим помощником тута, тады читай. Али испытание свое дурное, тады иди себе. Нече живым тута делать, не для вас оно. — Так вы мертвый, — побледнел Эннет. — А то как же? — мелко захихикал старичок. — А то как же, касатик, давно мертвый, третью тысячу лет уж, ну и живой. — Это как? — растерялся юноша. — Так, ты думай, думай, оно полезно. — Мне тоже умирать придется. — Придется, придется. Суетливо закивал библиотекарь, ехидно скались. — Да ты не боись, оно не больно. Глазки прикроешь, я слово скажу, и все. Сядешь и читать будешь, хоть и до посинения. Спать не надо, есть не надо, ничего не болит никогда. Благодать! — А как же ребята? — Да плюнь ты на них, — посоветовал старичок. — Сдались они тебе. Дурачье дурачьем. Дурачье? Может и так. Только вот вспомнилось, как Храд тащил его на себе. Ворчал, но тащил. А потом осторожно массировал, помогая жить. Заботился, как о малом ребенке. Вспомнились совместные с Санти Шкодой забавы, за которые не раз вылетало от отца, наставников и императора. Вспомнились загадочные глаза Тинувиэля, его невероятный голос, а главное — Лек. Если бы не он, то Эннета давно и на свете не было бы. Одно за другим перед юным графом проходили лица друзей. Внезапно показалось, что он стоит на опушке леса, постепенно врастая ногами в землю. От него вдаль уходят израненные и измученные четверо. Эннет зовет их, но они не слышат. Они уходят все дальше и дальше. А ведь они правы. А что слушать предателя? Ведь если он останется, то это именно предательством и будет, ничем иным. Стоят ли такой цены все знания мира? Юноша прикусил губу и медленно, отрицательно покачал головой. Нет, не стоят. Нет ничего, за что стоило бы уплатить цену предательства. Разве что за жизнь тех самых друзей. Он с тоской окинул взглядом бесконечные книжные полки, отвернулся и направился к выходу. Ой, и дурак же ты, касатик. Ой, и дурак же! С сожалением бормотал в спину уходящему юноше старичок, семеня следом. И хоть бы и подумал чуток, а то сразу. Эннет не слушал его. Он старался не смотреть на книги, содержащие столько всего интересного. Но если разобраться, то к чему все эти знания, если он никогда больше отсюда не выйдет? Знание ради знания? Оно нужно, чтобы помочь другим, а не ради себя самого. Знать все, но сидеть здесь сиднем, ничего не предпринимая? Зачем тогда знать? Просто так, из интереса? Глупо. Юноша обернулся и посмотрел на старичка с искренней жалостью. Тот уловил эту жалость и остановился. Потом разочарованно вздохнул и махнул рукой. В глазах Эннета на мгновение потемнело, и он оказался совсем в другом месте.